на этой самой улице. Ошеломленный, я оглядывался в поисках следов казни. В самом деле, не так далеко находилась пара обугленных пней, исследовать которые ближе мне совершенно не хотелось. Один из них был украшен венком из цветов уже увядших. Мой дедушка рассказывал мне, что им на шее повесили мешочки с порохом, — сказала Сара. Он сам видел это. Свояк Ридли получил разрешение ускорить их конец с помощью пороха. Безрадостный разговор в безрадостный мартовский день. — О, госпожа Сара, — произнес я, — все это было давно. Каждый из нас должен молиться, чтобы те темные дни гонений никогда не вернулись. Но мы молоды, не так ли? Разве не должны мы смотреть вперед? А вы, как я полагаю, вскоре выходите замуж. Впервые на ее лице появилась улыбка, и она вся преобразилась. Сьюзен Констант, как я заметил, выглядела не такой довольной, ведь она не выходила замуж. Я надеялся, что Уильям Седлер станет достойным мужем для этой хрупкой женщины. После этого мы обменялись еще парой любезностей, держась в стороне от уныния и мученичества, и под конец Сьюзен уверила меня, что обе сестры придут в Золотой Крест на Ромео и Джульетту в этот самый полдень. Я запротестовал, заявив, что это может испортить им все удовольствие от истории, когда мы будем играть пьесу «В доме доктора» на Хеддингтон-Хилл. — О, но ведь все знают эту пьесу, она печально кончается, — ответила Сьюзен Констант. — Из этого и не делают тайны, — отозвался я. — Пролог сообщает нам об этом через пару мгновений, после того, как поднимается занавес. — Тогда мы вправду придем, чтобы полюбоваться вашим мужеством, — сказала она. — Думаю, что это замечание должно было быть слегка кокетливым. Но кокетство ей по-настоящему не удавалось. Слишком она была пряма и серьезна. Сара Констант сумела еще раз улыбнуться. Улыбка на ее бледном лице походила на солнце, изливающее свои лучи на заснеженное поле, но оттого была особенно приятна. Мне следует быть точным в описании того дня, когда мы представили публике пьесу. В описании всего. Любая деталь может казаться важна, — сказал мне кто-то после. — Ну вот судите сами. Первым сюрпризом, хотя довольно незначительным, в свете того, что случилось потом, стало сообщение о том, что в нашей публичной постановке «Ромео и Джульетты» примет участие доктор Ферн. Шекспир как-то намекнул мне, что его старый друг в свое время питал нешуточное пристрастие к театру. Теперь наш автор предложил, чтобы на одно единственное представление Ферн облачился в костюм или, скажем, францисканскую рясу Лоренцо, священник, что утешает Ромео и дает усыпляющий снадобье Джульетте. Но ведь он не член труппы, — говорил Абель Глейс, ополчившись на новичка. Абель играл аптекаря из Мантуи, который продает Ромео яд, ставший причиной смерти молодого влюбленного. У моего друга была еще пара небольших выходов, но его удручало то, что такая серьезная роль уходит такому любителю, как Ферн. Почему Шекспир отказался читать свои собственные стихи, не понимаю, не унимался. Потому что это его стихи, он волен делать с ними все, что захочет, — ответил я. — А откуда этот докторишка? Этот любитель знает эти стихи. Был ли он на репетициях? Нет, не был. Он знает текст оттуда же, откуда и мы. Вызубрил? Я слышал, он учил его день и ночь с тех пор, как мы приехали, и что Бербидж и Шекспир отработали с ним все его движения. Абель фыркнул. Бесполезно спорить, Абель. Мастер Шекспир — пайщик, может поступать так, кому заблагорассудится, при условии, что другие старшие согласны. А доктор Ферн, к тому же, наш покровитель. Мы приехали в этот город в основном из-за него. Если он хочет мерить шагами подмостки, не следует отказывать ему в удовольствии. — Давай, давай, Ник, ты очень хорошо выискиваешь объяснение. Это оправдание. А кроме того, он врач, и это придаст внушительности разговорам брата Лоренцо о травах и лекарствах. И посмотри на его голову и его лысину, в этом даже есть что-то монашеское. — Он не профессионал? — только нашел в ответ Абель. Поскольку другой возможности не представится, я могу прямо здесь и сейчас заявить,